Глава 45. Случайная жертва. «Посвети», — сказала Машка. «Я наушники уронила». Мы отошли к краю площадки, с которой упал Игорь. Не могли пока никуда идти. И не могли разговаривать. Просто стояли молча. Я включила фонарик на телефоне. Машка стала разглядывать землю у себя под ногами, подняла наушники и вдруг сказала. «Стой! Свети сюда!» Я направила луч ей под ноги. Она нагнулась и подняла что-то с земли. «Покажи!» — на автомате сказала я. Машка разжала руку. У нее на ладони лежал маленький красный камешек в виде цветка. Точно такой, какой утром сиял у Сони на щеке. «Она была здесь или до убийства?» — Машка замолчала на секунду. «Или во время?» Мы посмотрели друг на друга. Не хотелось думать, что дочь могла столкнуть отца со скалы. По-человечески не хотелось. Это значило бы, что в пропасть упали сразу две жизни. Технически такое было возможно. Смотровая площадка не огорожена. Если стоять близко к краю, достаточно легкого толчка. Машка зажала камушек в кулаке. Было понятно и так, но я все же спросила. «Будешь искать, кто его убил?» «Мы ему это должны. Неделю жили у него в доме. И потом он приходил к нам за помощью. Мы помочь не могли». Я вообще считала его главным подозреваемым. Вот. А он, между прочим, относился к нам с симпатией. Я не стала уточнять, что с симпатией он относился к Машке. Ко мне с вежливым дружелюбием. Кстати, тоже немало. Игорь и смерть никак не совмещались в моем сознании. Он был воплощенная радость жизни. Пусть эгоистичный, но человек-праздник. Вокруг него все крутилось. Представить, что утро наступит без него... «Власику и полиции про камешек будешь говорить?» «Еще не решила. Пойдем отсюда. Не хочу смотреть, как...» И железная Машка, по-моему, заплакала. Хотя я и не могу это утверждать. Густая темнота на острове немедленно засасывала любого, вышедшего из луча света. А Машка шагнула от фонаря в сторону, так что я не видела ее слез. «Андрей, куда поселили Элю?» спросила Маша, когда мы добрели, наконец, до виллы. Она топила стресс в бешеной активности. Я, наоборот, расклеилась и мечтала куда-нибудь упасть и забыться. Не удалось. Все гости, мужчины в нелепых теперь тогах, дамы в пожеванных платьях и с помятыми лицами, болтались в холле, расселись по диванам своими компаниями и с опаской косились на остальных. Никто не хотел случайно переброситься парой фраз с убийцей. Мужчины нервными глотками пили виски и граппу, женщины – коньяк. Только мафиози и важный сеньор с телохранителями то ли смылись, то ли отсиживались в доме отдельно от всех. И Анжелку Власик куда-то по-родственному сплавил. Хоть это, слава богу, Эли нигде не было. На виллу, как утверждал шустрый парнишка дежурный, она не возвращалась. Из башни не выходила. Андрей, обморочно лежащий в кресле, смотрел на нас мутными глазами. Пирожки с марихуаной плюс вино давали себе знать и качал головой. «Я про нее ничего не знаю. Не видел. Я же с вами там был». «Девочки, не до вас», — сказал Власик, когда мы бросились на перерез ему с Полиной. Он успел скинуть белую тогу и оставался в темной рубахе с короткими рукавами и черных штанах. Полина так и не сняла леопардовый наряд. Смотрелись они, как толстый папик, ведущий в номера ночную бабочку. «Власик, Эля пропала! Не до вас!» Жестко повторил он, сделал еще несколько шагов, потом затормозил. «Что значит пропало?» «Нигде нет». «Черт!» Власик достал рацию и отдал кому-то команду. «Ищем женщину, 30 лет, рост средний, одета в желтое платье, возможно, в черном плаще сверху. Везде ищем. И в море у берега посмотрите». На этих словах сердце у меня пропустило один удар. Власик с Полиной зашел в одну из мозаичных комнат шкатулок. На время праздника он превратил ее в свой кабинет. Плотно закрыл дверь. Сел за хай-тековский стол, никак не вязавшийся с обстановкой сказок Шахерезады. Поставил Полине стул напротив. Несколько секунд помолчал, поразглядывал ее. Полина тоже молчала. Только закинула ногу на ногу и села боком, иначе она упиралась коленками в стол. «Как ты там оказалась?» «Мы договорились, вернее, он так сказал». «Чтобы я после танца переоделась к финалу шоу и вышла на эту площадку к морю. Он потихоньку с вакханалии слиняет, и мы там встретимся». «Зачем?» Полина посмотрела Власику в глаза. «Думаю, хотел предложение сделать. У него на столе фотография старая. Мясин, который его прадед, на этом месте с какой-то балериной сфоткан. Ну и Игорь такой, хочу, чтобы наша с тобой жизнь началась с этой точки. Обещал сюрприз. Угу, вот он, сюрприз. Власик достал из кармана крошечную зеленую коробочку с помятым боком. Открыл. Внутри сияло кольцо с большим желтым бриллиантом. У него выпало, рядом лежало. Власик защелкнул коробочку и положил обратно в карман. Полина нервно облизала губы. «Алло, вроде же он мне хотел его подарить». «Не подарил же. Посмотрим, как будешь себя вести. Когда пришла, что видела?» «Ничего, я опоздала. Какой-то идиот закрыл гримерки и не оставил ключ. Мне же надо было леопарда этого надеть. Пока искали запасной, минут 15 ушло». «Кто может подтвердить? Про ключ». Полина закинула ногу на ногу, так что ее золотая туфелька стала раскачиваться почти у Власикова носа. «Гоша, это режиссер, я к нему бегала. Он целую связку перебрал, один подошел». «Хорошо, дальше». «Что дальше? Пришла, никого нет, постояла, подождала, набрала его номер. И слышу, вроде внизу где-то верещит. Я заглянула, фонариком из телефона посветила, ну и стала орать». «Телефон твой где?» «Что? Телефон дай сюда!» Рявкнул Власик. Схватил у нее из рук мобильный, понажимал кнопочки. «Да, есть исходящий. 23:51. По крайней мере, точное время известно. Ладно, извини. Я на нервах». Он протянул ей мобильник. «О, блин, а я, значит, нет. Ты вообще представляешь? Я смотрю, а он там лежит. И убийца, на секундочку, где-то рядом». Полина передернула плечами. «Нормально?» «Кого-нибудь видела? Может, кто мимо прошел?» «Никого я не видела. Там же темно, как у черта в жопе. У негра». «Что?» «Говорят, у негра в жопе». «Да пошел ты! Кто меня в это втравил?» «Тише, зайка, не шуми!» «А то что, подозреваемую из меня хочешь сделать?» Полина немигающе уставилась на Власика. Так смотрят дикие кошки перед прыжком. «Учти, мне его сталкивать меньше всех было интересно, сам знаешь». «Ладно, ладно, никто тебя ни в чем не обвиняет. Ты кому-нибудь говорила, что туда пойдешь?» «Нет». «Подумай, кто-то точно знал, что он будет там тебя ждать. Ну?» Власик уставился на Полину глазками-буравчиками, которые, казалось, могут просверлить черепную коробку. «Да говорю, никто не знал. Игорь просил никому не говорить. Сказал, пусть они там вакханалят, а мы урвем свои полчаса вдвоем». Полина достала из кармана сигареты, полезла за зажигалкой. «Убери, здесь не курят. Если что-то вспомнишь, сразу ко мне. Полиции рассказывай все как есть. Как вы с ним договорились, как ты пришла. Вот это все. А про наши дела, зая, молчи, поняла?» Полина кивнула. Она вообще была понятливая.